Глава третья. Дажьевы. Ночь прошла скучно и томительно. Делать мне было решительно нечего. Несмотря на ультиматум Светы не смотреть на нее, я делал ровно противоположное. Кроме как разглядывать спящую девушку, заняться мне было нечем. Нет, конечно, сначала я честно выполнял ее просьбу и пялился куда угодно, но не на кровать. Прошелся вдоль стен с постерами, прошел сквозь вторую дверь, что была в комнате, и убедился, что мои предположения были верны. За ней находился совмещенный санузел вполне современного вида. Правда, сначала я боялся касаться этой двери, помня ту встречу на пороге особняка. Но все же логично предположил, что у людей, давно и плотно работающих с духами, просто обязана быть внешняя система защиты от них, а вот внутри дома по определению врагов быть не должно, а если и появятся, то на это есть духи-защитники. Кстати, будет интересно познакомиться с другими моими коллегами и заодно получить от них более полную информацию о моих новых обязанностях и, главное, возможностях. Изучив полностью спальню Светы, я все же попытался выйти в коридор, но опять наткнулся почти на ту же защиту, что была на входной двери. Это заставило меня изменить мое мнение о паранойи хозяев дома и их системе защиты. Хорошо, хоть на этот раз никакая сигнализация в виде колокольчика не сработала, но вот присутствие кого-то необозримо сильного, кто взглянул на интересную мошку, оценил, взвесил и, посчитав безопасной, потерял к ней интерес. Заставило сильно пересца. «Чувствую, значит, существую», — прошептал я себе под нос. Вот так, исследовав всю комнату и не имея возможности ее покинуть, я пришел к единственному интересному времяпрепровождению — наблюдению за спящей девушкой. Сначала просто рассмотрел ее повнимательней. Нашел примечательную родинку в виде зайчика на левой лодыжке. Нога просто выпросталась из-под одеяла, открыв замечательный вид до бедра. Еще раз убедился, что Света очень сильно похожа поведением на мою Ритку, даже сопит во сне и иногда хмурится точно так же. И заметил еще одну закономерность. Когда Свете приснилось что-то хорошее, из нее, по связующей нас нити, пошел мощный поток энергии, что подействовал на меня не хуже 5 выпитых за раз энергетиков. Еле тогда себя удержал от совершения разных глупостей, что так и полезли в голову. Например, от прыжка из окна, чтобы исследовать прилегающий парк. А вот перед рассветом, когда Свете приснилось что-то не очень приятное, от нее пошел поток какой-то мерзкой субстанции. Было противно наблюдать, как она течет по связующей нас нити и достигает меня, чтобы слиться с тем сияньем, из которого я состоял, и превратиться в голубоватую энергию, испарившуюся легким туманом. Наблюдать за этим было противно, и я попытался остановить эту мерзость силой воли, пустив ей навстречу то сиянье, что было во мне накоплено. Встретившись на полпути между мной и Светой, обе энергии начали уничтожать друг друга так, как вода тушит огонь. Очень похоже. Там тоже после соприкосновения противоположных стихий выделяется пар. Вот и тут голубоватый туман напомнил мне тушенье пожара на даче во время шашлычных выходных. На какое-то время установилось шаткое равновесие. Я чувствовал, что теряю силы, и вскоре мерзость снова возьмет верх и пойдет мне навстречу, и я усилил отдачу энергии. Напор моего света, пройдя сквозь нить, силой ударил во встречную мерзость и, смяв ее сопротивление, вошел в грудь Светы. Вокруг девушки стало распространяться белое сиянье, а хмурое выражение лица сначала разгладилось, а затем и вовсе сменилось на счастливую улыбку. Света с удовольствием потянулась, не размыкая глаз. Одеяло сползло с ее груди, и сквозь тонкую шелковую ночнушку я увидел задорно торчащий сосок. Дело было под утро, поэтому я не удивился, когда в следующее мгновение Света открыла глаза. «Доброе утро», — улыбнулась она мне. Сон над туман постепенно уходил из ее взгляда. Удовольствие и радость постепенно сменялось удивлением и непониманием. На смену им пришло воспоминание и осознание, а затем... «Отвернись, извращенец!» — громкий крик нарушил идиллию пробуждения. «Я же тебе сказала, чтобы ты не пялился на меня». Уже тише, быстро натянув одеяло на себя, со злостью бросила Света. «А нечего было мне всякую пакость по этой штуке передавать», — огрызнулся я, ткнув на соединяющую нас нить. Секунда непонимания. И потом девушка уже спокойнее попросила меня отвернуться. Спорить я не стал, дождался, пока она оденется, посетит уборную, и лишь после этого задал мучивший меня вопрос. «Чё за хрень из тебя лезла?» Я в этот момент сидел по-турецки на ее кровати и был довольно уставший после такой бурной ночи, а потому выражение не особо подбирал. «Слезь», — приказала она мне, и, не сомневаясь, что я исполню ее приказ, пошла на выход. Я решил принципиально ее игнорить. Ха, а вот еще какая-то соплячка будет мне указывать, что делать. Даже Ритка себе этого не позволяла. Просила это, да, знала, что я ей отказать не могу. Но вот приказывать... Через минуту эта соплюшка вернулась и с негодованием посмотрела на меня. «Да что ты за дух такой?» — всплеснула она руками. «Почему ты меня не слушаешь?» «Должен». «Все духи-защитники слушаются своих подопечных», — сопломбом заявила она. «Ну, значит, я буду исключением из этого правила. Пожал я плечами. Так ты ответишь на мой вопрос?» Света хмуро посмотрела на меня. «На меня одними взглядами не проймешь. Нет, вполне допускаю, что раз уж вокруг всякая мистика творится, то и взглядом, может быть, кто-то может убивать или подчинять. Но вот девчонка таким навыком точно не обладала». Вздохнув, она подошла к кровати и села рядом. «Я ведь тебе вчера рассказывала про эмоции. Неужели сам не сопоставил?» «Одно дело предполагать, другое знать точно», — логично заметил я. «И что с этим делать?» «Да то же, что ты сделал. Только сразу нужно задавливать этот поток, а то он и убить тебя может». «То есть, если ты расстроишься, то грохнешь меня?» Меня как пыльным мешком стукнули. Видимо, выражение лица у меня было соответствующее, потому что Света не выдержала и прыснула в кулачок. Прям как Ритка. «Черт, как же они похожи-то по поведению?» «Теоретически, конечно, могу, но не буду». «С чего бы это?» «Потому что... дух-защитник выбирается один раз и навсегда. И если ты умрешь, то мне будет плохо». «Горевать будешь?» — скептически поднял я бровь. «Эта нить», — указала Света на нашу связь, — «оборвется. И через нее, из меня, станет бесконтрольно выходить энергия. Запечатать ее можно, но вот силы медиума я потеряю. Для нашего рода стану наподобие инвалида». «И нового духа к нити не подцепить?» «Я же сказала, что нет», — раздраженно дернула плечиком Света. «Вчера на кладбище мы прошли настройку друг на друга. Ты захотел меня защищать, причем сам, а я...» Тут она замолчала и прикусила губу. «Что ты?» Света с сомнением посмотрела на меня, решая, говорить или нет, но все же поделилась. «Я всегда хотела старшего брата. Сильного, смелого, который бы меня защищал. Когда мы коснулись ладонями, я почувствовала в тебе то, что раньше только представляла в своих мечтах. Думаю, поэтому привязка прошла так быстро и легко». «Бывает по-другому?» «Конечно. Бывает, что вообще не срабатывает. Тогда нужно идти дальше и пробовать привязать другого духа». «Если ты имела представление, кого хочешь защищать, зачем к другим подходила?» «Так дедушка сказал сделать», — пожала она плечами. «А спорить с ним себе дороже». «Ой!» — спохватилась она, посмотрев на часы, что стояли на ее туалетном столике. «На завтрак давно пора, иначе опоздаем». Вскочив, она метнулась к двери и уже оттуда недовольно посмотрела на меня. «Давай, не спи. На твой вопрос я ответила. Ты же не хочешь, чтобы мне прилетело из-за тебя. Ты же не хочешь, чтобы мне прилетело из-за тебя». И так губки показательно надуло. Но чисто редко, когда что-то хочет от меня получить. «Идем», — растаял я. Мы спустились на первый этаж, в приемный зал. Оттуда Света свернула к правой относительно входной дверей стороне и открыла покрашенную в белый матовый цвет дверь. Мне открылся вид на просторный обеденный зал. По центру располагался длинный стол на 20 персон, сейчас занятый где-то наполовину. Вдоль стены из арчатых окон на него падал солнечный свет, отчего ажурные люстры, висящие под потолком, не горели за ненадобностью. Из этого зала было три двери. Та, что вела в приемный зал, С противоположной от них стороны был выход из особняка на аккуратно подстриженную лужайку и еще одна дверь, скорее всего, на кухню. Уж очень характерные звуки ударов ножа по доске при резке продуктов оттуда доносились. На нас тут же посмотрело 7 пар глаз. Во главе стола сидел мужчина лет 50. Короткая щетка усов, прическа ежик и серо-стальные глаза. Никаких блюд с едой перед ним не стояло, а сам он попыхивал трубкой, дым из которой рассеивался уже в метре над столом. Сначала я подумал, что он седой, но потом до меня дошло, что у него просто волосы чисто белые, прямо как у Светы. Наверное, это тот самый дед, чьего гнева девчонка так боится. Я уже ему не рад. По правую руку от него сидел жгучий брюнет лет 35. Породистое аристократическое лицо было совсем не похоже на главу семейства. Если 50-летний мужчина, стариком его назвать у меня язык не поворачивался, уж очень крепко он выглядел и уж очень живой взгляд у него был, походил на кряжистый дуб, молодой и крепкий, то вот этот брюнет скорее напоминал испанского идальга. Усы он тоже носил, но были они подкручены на концах, а волосы не спадали до плеч. Брюнет спокойно и неторопливо, с чувством собственного достоинства, вкушал жареную птицу. Рядом с идальго ерзала девчонка лет 8, курносая, с озорными глазами. До нашего прихода она, похоже, что-то эмоционально рассказывала, размахивая руками. Да так и застыла с приоткрытым ртом и широко разведенными руками, словно рыбак, показывающий размер улова. О, Светка духа получила! Тут же опустила эта ягоза руки и уставилась прямиком на меня. Тебя как зовут? Я Даша. Хм. Прокашлялся глава семейства. Это возымело эффект, и ягоза тут же захлопнула рот. А то было видно, что она еще кучу вопросов хотела задать. Пока Света проходила к столу, я рассматривал остальных завтракающих. По левую руку от кряжестого главы семейства, буду называть его дед, так короче. Так вот, по левую руку от него сидела эффектная блондинка. Около 30 лет на вид, с тонкими запястьями и доброй полуулыбкой на губах. По внешнему сходству было понятно, в кого пошла Света. Рядом с ней сидел выбивающийся из общей картины семейного застолья азиат. Худой, невысокий, отдаленно похожий на популярного киноактера боевиков Джека Ли. И только заметив такой диссонанс, я обратил внимание, что ни перед ним, ни перед ягозой не стояло тарелок. Впрочем, как и перед дедом, духи-защитники, как я. Оказалось, да. Во всяком случае, ягоза так точно. Тонкая нить терялась при солнечном свете, но если присмотреться, была заметна. А вот у азиата такого не было. Последними участниками утренней трапезы семейства Дажьевых были две девушки. Брюнетка лет 20, похожая на идальго, и шатенка с татуировкой Рита на пальцах правой руки, как у какого-нибудь уголовника. Выглядела шатенка соответственно. Подранное левое ухо, свободно свисающая майка, спортивные джинсы и короткий ежик волос, как у деда. Интересного духозащитника выбрала себе брюнетка. И что-то мне подсказывает, что идальго — это отец Светы, а брюнетка — ее сестра. «Представишь своего защитника?» Когда Света села, обратился к ней дед. «Это Олег Нурин». И когда она мое имя узнала? Или прочитала на надгробии и запомнила? Я-то ей не говорил. Умер 3 дня назад. Точно, на надгробии прочитала. И отчего? Он умер. Дед при этом смотрел на Свету, словно экзаменуя. Меня же для него пока вроде как и не существовало. Прерывать главу семейства никто не осмеливался. Света поерзала на стуле и бросила на меня умоляющий взгляд. Ну да, она же меня ни о чем не спрашивала. Машина сбила. Пришел я ей на помощь. Это должна была сказать она. Зыркнул на меня дед. Его трубка пыхнула, особенно сильно, выпустив концентрированную струю дыма, что стремительно пролетела над столом и сбила меня с ног. Я пролетел через весь обеденный зал и врезался спиной в стену. Будь я живым, то у меня вышибло бы воздух из легких. А так... лишь поплыло перед глазами, да все мысли спутались. Когда пришел в себя, то увидел стоящую с понурой головой Свету и отчитывающего ее деда. Только потом до меня дошло, что я почему-то не пролетел сквозь стену, да и вообще слишком все стало материальным и осязаемым. За прошедшие дни я сам не заметил, как успел отвыкнуть от этого. Все мои слова мимо твоих ушей пролетели. Только о ногтях и прическах думаешь? Хочешь свой салон красоты? Забудь! Свету будто под дых кто-то ударил. У нее аж ноги подкосились, и она стала медленно оседать на пол. А дед продолжал. «Пока не станешь боевым медиумом, можешь засунуть все свои хотелки в то самое место, откуда все на свет появляется. Поняла?» «Пап», — мягко попыталась вмешаться блондинка. «Циц!» — тут же осадил ее дед. «Ты разве не понимаешь, что это же ее безопасность? Все еще считаешь, что это моя прихоть? А то, что змеи вы, народ нацелились, не в курсе. А что это за семья такая? Тебе напомнить? И чем это всем окружающим грозит? И нам в первую очередь?» «Нет, пап, я все понимаю», — грустно улыбнувшись, покачала головой блондинка. «Понимает она», — пробурчал дед. «Сегодня же на очистку пойдешь», — снова обращаясь к Свете, подытожил он. «Но ведь Олег ничего не умеет», — удивилась Света. «Его еще учить и учить...» «Дурь это!» — перебил ее дед. «Вон, на Дашку посмотри», — мотнул он головой в сторону ягозы. «Много чего умеет». «Интересно, с чего бы это ребенку много уметь?» Вот и Света отрицательно покачала головой. «А ведь ее учили. 15 лет в духах защитниках ходит». «Чего? А как была предметником, так и осталась». «И посмотри на Ритку». Кивок в сторону шатенки. А вот у меня при этом имени внутри все дрогнуло. Хорошо хоть сумел удержать себя в руках и не показал, насколько дорого мне это имя. «За 3 года ходоком стала. А все почему?» Задал вопрос дед. И тут же сам на него ответил. «Да потому что не на полигонах в тепличных условиях училась, а практиковала». «Поэтому твоя сестра уже боевой медиум и теперь собственное дело открывает. А он...» Пренебрежительный кивок на Идальга, впрочем, проигнорированный последним. «Как был оболтусом длинный родословный, так им и остался!» Воцарилось недолгое молчание. Что-то мне подсказывает, что такие речи дед задвигает часто, ну или постоянно, как только дело мистической стороны коснется. «Что стоишь, как неприкаянный?» «Это уже ко мне. Иди сюда, рассказывай, почему на привязку согласился, как она прошла. Раз эта пигалица молчит и даже думать о своей стезе не хочет, теперь тебе за нее отдуваться». Я отошел от стены, к которой дед сам же меня недавно и откинул, и сначала посмотрел на Свету. Та молча подошла к столу и села по левую руку от азиата напротив своей сестры. «Что же, раз уж просят, точнее требуют? Меня зовут Олег, и я до сих пор не понимаю, кто вы такие и чем занимаетесь. Медиумы? Работаете с духами, изгоняете злых духов или что-то другое делаете? У меня у самого полно вопросов. Вы ответите мне на них?» Наехал я на деда. «Ха!» — неожиданно одобрительно усмехнулся он. «Хорошего защитника себе выбрала. Не размазню! Сможешь наладить с ним контакт, то добрый боец будет». Смотря на Свету, покивал дед. Потом снова перевел взгляд на меня. «Но ты все-таки старшим не дерзи. Я тебе вопрос задал. Вот ответь на него. А уж потом... и свои задавай». «Но!» Отвечать я сразу не спешил. Сначала попробовал задавить деда взглядом. Бывали у меня ситуации, когда удавалось гопоту уличную поставить на место, просто правильно на них посмотрев. Здесь главное — абсолютная уверенность и немного надменности. Показать, что ты на порядок выше их уровнем, и если тебе придется отвечать им, то ничего хорошего от такого ответа их не ждет. Но дед не гопота. Смотрел в ответ на меня насмешливо и даже с легким любопытством энтомолога. «Ну-ка, а что он еще может?» Первым сдался я. «На привязку я согласился, потому что оставаться возле могилы — вторая смерть, только не быстрая, как в аварии было, а медленная и жуткая». «Это главная причина?» — нахмурился дед. «Нет», — покачал я головой. «Она на мою сестру очень похожа. Не внешне, поведением. Настолько, что когда она свою магию применять стала для привязки, Я Ритку увидел, и на ее вопрос ответ я дал не ей, а сестре. Вот как? Дед задумался и на автомате пыхнул своей трубкой. Света уткнулась в тарелку и без особого аппетита ковырялась там. И Дальга смотрел на меня с интересом, иногда посматривая на свою дочку. Блондинка выглядела озадаченной, и Газа еле сдерживалась, чтобы не закидать меня вопросами, и с опаской поглядывала на деда. Брюнетка с шатенкой стали тихо о чем-то шептаться, но так, чтобы не мешать деду думать. «А это даже хорошо», — вышел дед из задумчивости. «Наверное, захочешь сестру свою увидеть. Она жива?» «Да, у нее, когда авария произошла, день рождения был. Я ей подарок так и не подарил». «Обещал?» «Да». «Добро. Станешь призраком, сможешь выполнить свое обещание». «И что мне для этого нужно сделать?» Дед довольно кивнул. «Смотри, внучка!» «Понимает, что сначала нужно дело сделать, а уж потом свои хотелки выполнять. Бери пример!» Тут он снова ко мне обернулся. «Все просто. Выполняй свою главную обязанность. Защищай эту пигольцу. Тогда ты станешь сильнее и из предметника, каким стал сейчас, перейдешь на ступень призрака. Хочешь?» «Конечно. Вот и я говорю». «Пойдете сегодня на очистку, сразу после завтрака. Вопросы есть?» «Только один». «Что такое очистка?»